на приеме передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 декабря, трактористов 20 декабря. Каждое подобное совещание широко освещалось в печати, отражалось в кинохронике. Сталин много фотографировался, умел выгодно подать себя. По мере роста популярности он, однако, пришел к выводу, что выступать, являться народу нужно реже. В этом случае в такой же пропорции растет значимость его общения с людьми. Сталин почувствовал, что затворничество, закрытость дают большие возможности для распространения официальных легенд, мифов, социальных штампов о вожде. Страна, где веками народом правил самодержец, не может легко и просто стряхнуть психологические напластования одними заклинаниями. Нужно время. Поэтому Сталин для поддержания и наращивания своей популярности делал особый акцент на формировании у людей веры в вождя, веры в его заботу о них, веры в справедливость Сталина. Все те ошибки, просчеты и преступления, которые сопровождали его путь, он всегда объяснял вредительством, головотяпством, тупостью новых чиновников, местных руководителей, которые или не поняли, или исказили его указания. Эпизодически Сталин жертвовал еще до массовых чисток тем или иным республиканским областным руководителям, наркомам, указывая тем самым на того, кто был виновен в провалах, нехватках, отставании. Эта линия срабатывала безотказно. Ведь даже сейчас есть люди, которые считают, что трагедия Сталина в том, что он доверился Ежову, а затем Берии, что Сталин многого не знал, что размах репрессий был ему неизвестен. Все это отголоски той утонченной идеологической кампании, которую Сталин вел многие годы. Как только генсек почувствовал, а впервые он имел основание для этого лишь в 1927 году и окончательно после 17-го съезда партии в 1935 году, что может стать долгосрочным вождем, тут же начал особо заботиться о том, чтобы этот символ был для людей привлекательным. Фильмы, книги, исследования о сильной личности, диктаторах, прогрессивных царях стали в ходу. В искусстве исподволь насаждались произведения, фактически абсолютизирующие роль отдельной личности. Сталин, например, лично консультировал Эйзенштейна и Черкасова, каким должен быть на экране Иван Грозный. Сталин, как мы знаем, был крайне подозрителен. В каждом неосторожном жесте, слове, мысли он видел знак, смысл, намерение. Есть доказательства, что рутинные, бессодержательные, апологетические статьи, написанные соратниками в честь его 60-летия, 70-летия. Он, тем не менее, очень внимательно анализировал. Будучи очень скрытным человеком, просматривал кипы журналов, книг, в которых писали о нем. Его тщеславие было ненасытным, но он умел его скрывать на людях, поддерживая легенду о своей исключительной скромности. Правда, несмотря на различные заголовки, они, эти статьи, были очень похожи друг на друга. Например, Молотову подготовили статью «Сталин как продолжатель дела Ленина», а Микояну «Сталин — это Ленин сегодня». Окружение знало об этой особенности генсека и соревновалась между собой в поиске эпитетов, возвышенных сравнений, исторических аналогий, которые бы могли еще больше прославить великого вождя. Сплошь и рядом хвалителям изменяло не чувство меры, а просто здравый смысл. В 1939 году, когда еще не были подведены кровавые итоги искоренения врагов народа, помощники генсека Поскребышев и Двинский писали о нем как о человеке, которому присущи величайшая человечность и гуманность.